Весенние грезы рассеются, как облака, цветы опадают, их быстро уносит река. Сказать бы построже девицам и юношам всем, зачем вас пленяет гнетущее сердце тоска? Бао Юй прислушался, это был девичий голос. И как только смолкла песня, из-за склона появилась грациозная, стройная красавица, совершенно не похожая на обычных людей. В доказательство этому есть ода. Она показалась из ивовой рощи, явилась она из узорных покоев, где легкой ступила ногою, испуганно птицы взлетали над нею, и вот уже близко она, прошла ее тень круговой галереи, ее рукава закружились, как ветер, духов орхидеи струя аромат. Качается платье тихонько, как лотос, подвески из яшмы на платье звенят. Лицо улыбнулось, как персик весенний, прическу, как тучу, скрепил изумруд. Слегка приоткрытые вишенки губы, в них зубы, как зерна граната, блеснут. Как плавно колеблется стан ее гибкий, как пляшут снежинки под ветром зимой, горит изумрудами и жемчугами, как зеленью утка, как гусь желтизной. То выглянет вдруг, то закрыта цветами, и в меру смеется, и в меру грустит. Проходит неслышно над озером тихим, то словно поплыла, то словно летит. Едва не срастаются бабочки брови, промолвили что-то, сказали без слов. Чуть-чуть подвигаются лотосы ноги, как будто бы стали, но движутся вновь. К досаде красавиц сравним ее тело с отборнейшей яшмой, с прозрачнейшим льдом. На зависть красавицам платье с цветами, огнями сверкают узоры на нем. Редка меж красавиц подобная внешность, как холм благовоний, граненый нефрит. Затмила красавец изящной осанкой, так мчится дракон, словно феникс парит. Что может сравниться с ее белизною, под снегом цветущая слива весной? Что может сравниться с ее чистотою, под инеем лотос осенний порой? Что может сравниться с ее простотою, сосна молодая в ущелье пустом? Что может сравниться с ее чистотою, угасший закат над прозрачным прудом? Что с грацией может сравниться такою, дракона изгибы над тихой водой? Что можно сравнить с ее чистой душою, студеную реку под ясной луной? Она среди древних сиши посрамила, ванцян из недавних пред нею бледна. В каком же краю родилась эта дева? Откуда спустилась на землю она? Когда не пришла она с пира бессмертных, подобной не видывал яшмовый пруд. Заставьте ее заиграть на свирели, в чертогах бессмертных такой не найдут. Ван Цян, Ван Джао Цзюнь, знаменитая красавица, наложница ханьского императора Юань Ди, 48-33 годы до нашей эры. Яшмовый пруд, согласно китайским легендам, находился в саду богини западных стран Си Ван Му. На берегу этого пруда пировали бессмертные и рос персик долголетия. Увидев, что это бессмертная фея, Бао Юй бросился ей навстречу, низко поклонился и с улыбкой спросил: «Божественная дева, откуда вы пришли и куда направляетесь? Я не знаю, куда я попал, умоляю вас, возьмите меня с собой». «Я живу в небесной сфере, где не существует ненависти. среди моря орошающего печаль, — отвечала дева.